«Лариса, ты готова? Через 15 минут выходи. Саша уже в гараж за машиной ушел, скоро подъедет». «Да, Ирочка, я давно готова, выхожу». Живо откликнулась Лариса и добавила тихо. «Каждый раз так волнуюсь, когда мы к ребятам едем. Так скучаю по Юре, по Вике». «Ладно, не волнуйся, чего волноваться-то? Выходи. Мне еще Соне позвонить надо. Она капуша такая. Вечно приходится ее поторапливать. Опять будем сидеть в машине и ждать ее». «Хорошо, жду». Ирина нажала на кнопку отбоя, выглянула в окно. «Опа! А Соня-то уже стоит у подъезда, ждет их. Видать, зря она ее капушей обозвала, а Саша еще не подъехал. Но все равно надо выходить и спускаться. К тому же и Ларису уже позвала. Сейчас». Подумала так и задержалась у окна еще ненадолго и улыбнулась. «Какая весна опять выдалась ранняя, как та самая весна 2 года назад. Господи! Да неужели 2 года прошло с той весны? Кажется, будто один день. Долгий счастливый день с его важными делами и заморочками, с поступлением Вики и Юры в институт, со свадьбой, с хлопотами по переезду, и нисколько не жалко, что квартиру пришлось разменять. Зато так удачно с этим разменом вышло. Хотя Саша не хотел никакого обмена, а хотел, чтобы Лёва себе квартиру забрал, а она к нему с Соней переехала. Но Лёва тоже так не захотел. К тому же выяснилось, что соседи с верхнего этажа ищут себе трехкомнатную вместо однокомнатной, рады Лёве разницу от стоимости заплатить. Так вот и вышло все, да. Им теперь с Сашей и в однокомнатной хорошо живется, и Лёва не в обиде остался, и Соня живет самостоятельно, сама себе хозяйка. Правда, хозяйка из нее не ахти, все время что-то подсказывать приходится, уму-разуму учить, но это тоже до поры до времени, так надо полагать. Главное вовремя в тень уйти с этим самым умом-разумом, как Саша говорит. А сегодня у них большой семейный сбор, сегодня они все едут на день рождения к Вике. Да, надо же Анне Николаевне позвонить, может, что-то купить нужно по дороге. «Да, Ирочка, слушаю тебя, моя дорогая», — услышала она в трубке осторожный шепоток Анны Николаевны. «Ой, а почему шепотом говорите, Анна Николаевна?» Тоже автоматически перешла на шепот Ирина. «Да Ромочку боюсь разбудить. Я во дворе дома с коляской гуляю. Ромочка только недавно заснул. У него сон такой чуткий стал в последнее время. Знаешь, он такой забавный становится, Ирочка. Уже все соображает, мне кажется». «Да ему ж месяц всего, Анна Николаевна», — тихо смеясь проговорила Ирина, — «что он там может соображать?» «Ну, не скажи, Ирочка, не скажи. Ой, опять глазки открыл. Проснулся почему-то. Вроде я совсем тихо с тобой говорю. Не хотят уснуть глазки мои бирюзовые. Ой, не хотят». «У него Юрочкины глазки, Ириша. А лобик большой, как у Вики, а подбородок Ромочкин с ямочкой». «А ты чего хотела-то, Ириша? Чего звонишь? А то ведь меня не переслушаешь, правда? Как начинаю над правнуком сюсюкать, так и не остановишь. Да я хотела спросить, не надо ли чего по дороге купить. Вижу, в окно Саша уже подъехал, и Лариса подошла, и Соня». «Ой, да ничего не надо, Ириша. Юрочка вчера уже все купил. Он такой хозяйственный, знаешь, просто чудо, а не мальчик. И Вику очень любит. Прекрасная пара, прекрасная. А как мы с Пашей счастливы, что они согласились жить здесь, в доме. Хорошо, что мы все-таки большой дом купили. Ой, опять я болтаю, да, задерживаю тебя. Но я уже бегу, Анна Николаевна, бегу. Скоро приедем, ждите». Ирина быстро выскочила из квартиры, нажала на кнопку лифта, и двери его открылись, как по заказу. Соня встретила ее внизу смешливым укором. «Вот говорить про меня, тетя Ир, что я капуша, а сами-то сами. Сколько вас ждать можно, а?» «Да, Сонь, признаю, я та еще капуша, правда», — со смехом проговорила Ирина, садясь в машину рядом с Сашей. Лариса и Соня устроились на заднем сиденье. Наконец они выехали со двора. «В пробке сейчас наверняка попадем», — ворчливо проговорила Соня, глядя в окно. «Погода хорошая, все за город едут». «Ничего, Сонечка, прорвемся», — весело проговорила Ирина, немного повернув назад голову. «А ты чего с утра сердитая такая, а? Не с той ноги встала?» «Да я с парнем своим поссорилась», — буркнула Соня, дернув плечом. «Понятно». «Да что вам понятно, тетя Ир? Хорошо вам? Вы с папой никогда не ссоритесь, а у меня так не получается. И Вика с Юрой тоже не ссорятся». «Да когда ж им ссориться-то, Сонечка?» — вступила в их диалог Лариса, всплеснув руками. «Им сейчас и поговорить даже некогда, сама понимаешь. Ромочка все их время себе забирает. Хорошо, что Анна Николаевна и Павел Георгиевичем помогают, а так бы...» Обратившись уже к Ирине, Лариса спросила деловито, «Как Вика решила, не знаешь, будет академический отпуск в институте оформлять или нет?» Да они вместе с Юрой решили его не брать. И бабушка с дедушкой их поддержали. К тому же Вика не хочет от Юры отставать. Они ж в одной группе учатся. Будут Ромочку на время занятий на них оставлять. Они тяжело им будет. Не молодые уже. Так они сами на этом настояли, чтобы ребята и дальше вместе учились. Анна Николаевна Ромочку с рук не спускает. Кажется, будто на глазах молодеет. Ну да, я видела. Задумчиво кивнула Лариса. «Балуют они ребят, прям пылинки с них сдувают. Да и меня тоже все время в гости к себе зовут. А вчера Анна Николаевна вообще предложила мне к ним переехать. Представляешь, что ж ты, говорит Ларочка, все одна да одна. Может, поживешь у нас, поможешь с Ромочкой нянчиться?» Я и не знаю, что в ответ сказать. Растерялась как-то. «А чего растерялась, Ларис?» Обернулась к ней Ирина. «Соглашайся. Поживи у них, и правда с ребенком поможешь. Им ведь трудно, сама понимаешь, не молодые уже». «Ой, да как же, тогда ведь с работы придется уволиться». «Ну и уволишься, подумаешь. Мы потом другую работу тебе найдем». «Да, кстати», — вдруг подал голос Саша, слушавший все это время, о чем они говорят. «У нас на работе офис-менеджер через полгода в декрет собирается. Вот ты ее и заменишь, Ларис. Я договорюсь, хочешь?» «Ой, а я справлюсь?» «Да вполне. Ты у нас девушка способная, и коллектив у нас хороший, тебе понравится». «Спасибо. Спасибо вам, ребята», — со слезой в голосе проговорила Лариса, и Ирина снова обернулась к ней удивленно. «Если бы не вы, если бы не помогли мне тогда, пропала бы я совсем, не справилась бы». «Ну ладно, тетя Ларис, перестаньте!» — обняла и ласково огладила ее по плечам Соня. «Все же хорошо сейчас, что вы? Не надо плакать, вот внук увидит ваше зареванное лицо и расстроится!» Саша хмыкнул, улыбнулся довольно, будто хотел похвалить дочь. Ирина повернула к нему голову, посмотрела очень внимательно, долго смотрела, пока Саша не спросил удивленно: «Ты чего? Что-то не так со мной, да?» «Саш, я тебе говорила, что люблю тебя. Очень сильно люблю». «Не помню. Когда мы 2 года назад начали жить вместе, то говорила вроде. Но можешь хоть каждый день говорить. Я вовсе не против, что ты». «Да, я буду каждый день говорить. Я очень тебя люблю, Саш. Люблю». Ирина услышала вдруг, как хихикнула сзади Соня, и как Лариса на нее шикнула. «Тихо ты, мол, не мешай им, что ты?» А Ирине вдруг захотелось немного всплакнуть, просто из-за того, что ей было очень хорошо сейчас. Хорошо признаваться в любви к Саше, и жить в любви, и знать, что нужные тебе двери открыты, и всегда помнить об этом.